63. Гуру. Мы приветствуем и утверждаем необычное, также и в области искусства. Все великое в нем необычно. Дух истинного труженика искусства бесстрашно разрушает стены ограничений, воздвигнутые невежеством. Поистине является новатором он в своей сфере. Проторенными колеями не будет идти тот, кто знает свой путь. Следование трафарету не будет его свойством. Свобода творчества под стать только сильному духу. Искусство должно быть свободным от цепей обыденности и трафарета.